Глава 14. Опасная сделка. Лукавому бизнес с золотом понравился. Выгодное дело решил поставить на поток. Отправил гонцов и к Сталину. И предложил эшелон и ему. Тот слышал о новинках новой связи, только из трофеев конструкторы не смогли повторить новую технологию сборки. А такая связь с фронтами очень была нужна. На предложение купить эшелон за вагон золота согласился. Этот вопрос поручили проконтролировать Берии. В назначенный час на станции вагон с золотом ждал продавцов мобильной связи и компьютерной техники. Посланный небольшой отряд НКВД ждал встречи в назначенное время. Появился Лукавый и с ним Константин. «Добрый день. Приятно иметь дело с пунктуальными людьми». Обратился он к командиру отряда в черной кожаной куртке. «Честь имею. А где ваш товар? Где ваш эшелон?» «Милейший, он давно стоит перед вами на станции». «Разве этот?» – показывая, удивился командир. «А наше золото, я так полагаю, в этом вагоне?» «Да, можете проверить. А мы ваш товар проверим». Костя пошел проверять вагон. А красноармейцы пошли проверять вагоны в эшелоне. Затем принесли несколько коробок, образцов и проверили их на работоспособность. Инструкции, как нашим товаром пользоваться, имеются в коробках. «Очень хорошо. А теперь пройдем. Подпишите бумаги для формальности и отчета», – ответил командир. Станция была небольшая и народу не было. Лукавого и Константина привели к стенке – и командир распорядился их обыскать на предмет оружия. «Милейший, зачем это вам устраивать обыск?» «Оружие не нашли, командир приказал. А теперь лицом к стенке. Отряд, готов стволы». «Вы что же, решили нас расстрелять? И это за все доброе?» «Поворачиваться не будем. Мы привыкли смерти смотреть в лицо. Стреляйте так». «Воля ваша! Отряд! Огонь!» Прогремели выстрелы. Пули со звоном застыли перед самыми лицами Лукавого и Константина. Командир испугался, глядя на эту картину. Приказал сделать залп еще раз. Прогремели выстрелы, и ситуация повторилась. «Хоть и говорят, что пули дуры, но меня не послушаются. Ну-ка, милые, летите назад, да прямо в бесстыжие глаза тех, кто в нас стрелял». Пули так и сделали, и отряд попадал замертво с простреленными глазами. Лукавый и Костя подошли к командиру. Тот от безумия и страха весь дрожал и не понимал, что происходит. «Что же ты, командир Красной Армии? Так дрожишь, как кленовый лист на ветру. Ты какой пример подаешь окружающим? Ты должен быть смелым и храбрым. Кто тебе, подлец, приказал нас расстрелять? Отвечай!» Лукавый был уже в образе товарища Сталина. «Берия приказал. Берия, товарищ Сталин. Лаврентий, я разве давал тебе такой приказ?» «Нет, товарищ Сталин. Разве я посмел бы его нарушить?» — ответил Костя в образе Берии. «Неужели хотел золотишко себе припрятать на черный день, шармец, а?» «Никак нет. Партией клянусь, мамой клянусь, этот гад врет. Лучше я вам свежий анекдот расскажу про вас», — ответил Костя. «Про меня? Про вождя народов?» «Да. Вызываете как-то вы к себе Максима Горького и спрашиваете: дорогой, вы написали роман «Мат». А не могли бы вы еще написать роман «Отец»?» «Не знаю, товарищ Сталин, я попытаюсь». «Попытайтесь, попытайтесь. Попытка – это не пытка. Не так ли, товарищ Берия?» Лукавый и Костя разразились громом смеха. Один командир, покрытый холодным потом, не знал, как реагировать. «Послушай, Лаврентий, похоже, товарищ не понимает юмора и политики нашей партии. Мы смеемся, а он нет. Значит, он нам совсем не товарищ. А что нужно с такими делать, товарищ Берия? Можно сразу в расход, к стенке. Или перед этим можно попытать, как следует. Да, он и сам знает, как это делается. Не надо пыток, не надо. Я сам. Бормотал командир и достал револьвер, приставил к себе к виску. Сам. Лукавый закрыл ладонями свои уши, и Костя сделал то же самое, чтобы выстрел их не оглушил. Прогремел выстрел, перепуганные вороны крикнули и слетели с деревьев. После заклинаний вагон с золотом и эшелон отправили в свое время назад. Пусть теперь Берия отчитывается, как хочет, перед Сталиным за свои проделки, сказал Костя. Да, жадность фрая разгубила. Не зря в народе говорят, добавил князь. Боюсь, этот фраер перед вождем всех народов нас во всем обвинит. Придумает какую-нибудь лицу. А ты проследи какую и мне доложишь. А там решим, что с ним делать дальше. Хорошо, ваша светлость. И они рассмеялись. Пошли обмоем наше золото. Могли бы погибнуть, как все смертные после таких сделок. Не только Христос чудеса творил. Обмоем и наши чудеса. Наше воскрешение или рождение. Спасибо пулям. Они иногда умнее людей. Это точно. Лукавый Константин очутился в Крыму, в ресторане «Ласточкино гнездо». Там их ждал накрытый столик. Уютное местечко. Давно хотел здесь посидеть, пообедать под шум морской волны и прибоя. А я хотел в Воронцовском дворце побывать еще. Как-то был разок. Мне понравилось. Правда, картины Айвазовского уже потускнели со временем. Картины современных художников, продававших свои работы на набережной, впечатлили меня больше. Константин, я понял намек. В другой раз посидим и в Воронцовском дворце. Поиграем на белом рояле и покормим лебедей в Графском пруду. Какие наши годы? Это точно. Вам мне Изабеллы плеснуть в бокалы? Люблю это вино с шоколадом. И Костя открыл коробку конфет с надписью «Ассорти». Они поужинали и вышли подышать свежим морским воздухом, богатым йодом. Кричали чайки, и они их потом с балкона кормили. А те на лету хватали кусочки от французской булки. Они смотрели на просторы бескрайнего Черного моря и строили планы на будущее. «Может, покупаемся и позагораем немного?» «Вроде холодно уже, конец октября». «Так сделаем лето, вернемся туда и все дела», – предложил князь. «Интересно, как Горбачев в Форосе отдыхал?» «А сейчас и проверим». Лукавый прочел мантру, и не спускались уже на эскалаторе с застекленной крышей прямо к морю в пляжной одежде. Вокруг ни души. Для куражу можно и пару девиц, нет проблем. И девицы вынырнули из пучины морской и появились перед ними в мини-бикини. Брюнетка к Косте подошла, блондинка к князю бездны. Они провели весело день, вечер и ночь, забывая о делах и о войнах и мирах.